36. Дневники Питера Макколоу. 4 июля 1917 года. Дверь в кабинет я оставляю открытой, чтобы слышать звук ее легких шагов по дому. Когда с лестницы доносится шум, словно бы случайно спускаюсь. Посмотреть, кто это. Сердце колотится. Но почти всегда это Консуэла или ее дочь. Несколько дней не наведывался на пастбище. Салливану сказал, что погряз в бумажных делах. Выдумываю причины, чтобы оставаться дома. Когда же это точно она, несусь к дверям. Если она не в западном крыле, я сижу в конце восточного, по другую сторону лестницы, иду к лестнице в надежде поймать ее там или в холле внизу. Делаю вид, что внимательно изучаю витраж, за 30 лет намозоливший глаза. Зато с этой точки мне отлично видно, кто входит через парадные двери или идет в другое крыло здания. Шаги Марии легко отличить от грубого топота вакерос, но постоянно путаю их с походкой Консуэлы и ее дочери Флорес, а еще с Мирандой и Лупе Хименес. Завидев меня, они нервно озираются. Теперь все подозревают, что я замышляю недоброе, а на самом деле я всего лишь надеюсь увидеть вместо них кое-кого другого. Если я не вижу ее несколько часов, кажется, что несколько недель, хватаю стопку бессмысленных бумаг, бреду по коридору, будто по делу. Когда дверь библиотеки раскрыта, заглядываю туда, якобы за нужной книгой или справочником, клейма крупного рогатого скота 1867 года выпуска, например, или за чем-нибудь еще столь же полезным. Но Мария считает, что я занят серьезными делами. Мы болтаем с полчасика. Потом она извиняется, что отвлекла меня от работы, и возвращается к своим занятиям или уходит куда-нибудь. А меня окончательно покидают силы. Сегодня я сидел в кухне, ел сливы. Тут вошла она. Спросила, чем это я занимаюсь. Повинуясь порыву, я молча протянул ей надкусанную сливу. И она медленно, деликатно откусила кусочек, не спуская с меня глаз. И, резко развернувшись, стремительно вышла. А я положил эту сливу в рот и долго-долго держал там, пока, наконец, здравый смысл не возобладал, заставив все-таки проглотить. Не могу даже вообразить, что занимаюсь любовью с нею. Это своего рода кощунство. Вечерами она играет на рояле. Я перетащил диван в гостиную, соврал, что он там всегда стоял, чтобы быть к ней поближе и видеть ее лучше. Кажется, ее устраивает мое общество. Она ни разу не сделала попытки сбежать. Постоянно прокручиваю в памяти тот момент в библиотеке. Она держит меня за руку. Корю себя, что не обнял ее в ответ или хотя бы взял ее ладони в свои. Наверное, поэтому она не повторяет попытки. А может, это было просто мимолетное сочувствие, и так называемый «наш особый мир» существует только в моем воображении. Даже подумать страшно. 6 июля 1917 года. Отец определил крайний срок отъезда Марии. Все было неплохо, пока он не отыскал меня с утра пораньше. «Пит, я уезжаю в Вичита-Фоллс. Вернусь через неделю, чтобы к этому времени баба Гарсия уже свалила. Я всегда смотрел сквозь пальцы на твои придури, но это...» Он окинул взглядом мой кабинет, как будто надеясь найти нужное слово среди множества книг. «Это уже ни в какие ворота не лезет». «А зачем ты едешь в Вичита-Фоллс?» «Не твоя забота». «Она нам ничем не угрожает». «Эта история давно закончилась. На свете есть один единственный человек, которому абсолютно нечего здесь делать, и именно ее ты и притащил в дом». «Тебе меня не переубедить». «Каждый день, как гляну, ты все чистишь перышки. Думаешь, я не замечаю? Ты 10 лет мылся-то от случая к случаю, а сейчас меняешь воротнички каждый день». «Мне нечего на это сказать». «Это тебе не соломенная вдова, на которую можно безнаказанно взгромоздиться, сынок. Эта девка может стоить нам ранчо». «Уходи прямо сейчас», — проговорил я. Он не двинулся с места. «Убирайся из моего кабинета!» Мы с Марией столкнулись в библиотеке. Притворяюсь, что ищу книгу, и тут она ни с того ни с сего спрашивает. «Как твоя работа?» «Вообще-то я не работаю», — сознаюсь я. Она улыбается, но потом опять мрачнеет. Консуэла рассказала мне кое-что. Чем бы она ни пугала, я этого не допущу. Питер. Она отвернулась к окну, а я смотрю на белую кожу ее шеи, ключицы, плечо, на ее руки все еще тонкие и хрупкие. Мне не стоит здесь оставаться. Это и в самом деле последнее место на земле, где мне следует жить. С отцом я разберусь. Я не об этом. А о чем тогда? Она не отвечает. Что-то в ее лице изменилось. После паузы она решается. «У тебя есть немного времени? Присядешь? Если ты и вправду не занят работой». Она сидит в кресле, лицом к окну. Я опускаюсь на кушетку. «Из-за отца не переживай», — повторяю я. Она садится рядом со мной, берет меня за руку. «Рано или поздно мне придется уйти. Через несколько дней или недель не имеет значения. Для меня имеет». Ее ладонь коснулась моей щеки. Мы так близко друг к другу. И я жду, вот-вот что-то произойдет. Но нет. Открыв глаза, встречаю ее взгляд. Чуть наклонившись вперед, замираю. Она не отводит глаз, и я целую ее, едва прикасаясь. И тут же отодвигаюсь. Жду пощечины. Она ласково ерошит мне волосы. «Какая у тебя шевелюра!» — нежно шепчет она. «А твой отец лысый и маленький, а ты высокий». Чувствую на лице ее дыхание. «Ты меня забудешь. Ни за что». Я все жду. Мы прильнули друг к другу. Поборов робость, хочу поцеловать ее еще раз, но она подставляет лишь щеку. «Я хотела бы», — говорит она, но вскакивает и уходит.